Часть пятая. Невыносимая тяжесть открытий. Соломон. Денис почти привык постоянно ощущать свои нервы, как туго натянутые струны. В какие-то минуты ему казалось, что они вот-вот разорвутся с жалобным звоном и стоном. Все, что случилось, и то, что не может не случиться, стало главным смыслом и средой обитания, которая кишит опасностями. Явными, тайными и готовыми обрушиться на головы и жизни. Спасала, конечно, работа. Обнадеживала общение с Мариной, которую жестокие испытания не искалечили, не превратили в жертву, как он опасался, а привели к объективности уже точно взрослого и мудрого человека. И еще неожиданные подарочные островки спасения. Редкие пронзительные контакты с Настей и Артемом, как вспышки яркого света среди глухой ночи. Это общение открыло Денису что-то новое и не совсем понятное в самом себе. Тонкие напряженные предчувствия, обостренные слух и зрение, которые ловят то, чего вроде бы нет на самом деле, и робкая уверенность в правоте только чувств и догадок. Ничего подобного в человеческом наборе Дениса не было и в помине. Он верил только в факт, который очевиден и неоспорим, как крепко сколоченный стул, который прошел все положенные механические испытания. И вдруг томление от нежных оттенков странного прозрения. Вся эта неотвратимая и невыносимая тяжесть открытий. То ли особая чувствительность рыжиков, посланных Денису судьбой, оказалась настолько заразной, и он в этом соприкосновении взглядов, дыхания и ожиданий потерял себя прежнего. И в чем-то стал беззащитнее и тверже. Такой невозможный сплав. Денис так ждет спасения, не для себя, а для тех, кто дорог. Не дело это жить в ожидании новых опасностей. Цель — прорваться сквозь колючие заграждения и стойко двинуться по направлению к надежному покою и миролюбию без конца и края. И вот подтверждение того, что сам Денис считал не то чтобы безумными мыслями, но все же отклонением от прямой и плоской адекватности. Он стоит у окна и смотрит на телефон, который лежит на столе. Тот под его взглядом звонит. Денис, не двигаясь с места, точно знает, что это Сергей, но должен проверить. Медленно подходит. Берет аппарат в руки. На дисплее контакт Кольцов. «Привет, Сережа. Со мной, наверное, что-то не так. Точнее, со мной давно все не так. Я к тому, что мне только по звуку этого звонка показалось, будто это ты. И сообщишь что-то жуткое». «Возможно, так и есть. Ничего жуткого в том, что мы тебе можем сообщить, нет. Кроме одного. Мы знаем заказчика твоего убийства, которое, к счастью, не удалось. Как и идейного руководителя похищения Марины. Одно лицо. Очень поганое, к слову. Так что прикинь, когда сможешь выкроить пару часов, чтобы приехать в отдел Земцова и узнать, что у нас есть. Подозреваемый пока не задержан. И это само по себе очень сложная и проблематичная задача, которая может оказаться и жуткой. К ней нужно серьезно готовиться». Денис выкроил мгновенно сколько угодно часов, чтобы не оттягивать момент ужасных открытий. Приехал в отдел Земцова. Вошел в кабинет. Умом понимал, что перед ним Земцов и Кольцов, но он ничего не видел. Потом ему казалось, что он ничего не слышит, не ощущает. Только работу собственного, все фиксирующего мозга. Он провел в том кабинете несколько часов, потом доехал на автопилоте до своего отеля. И только в номере сумел перейти в режим приема, фиксации, понимания и осмысления. Просто сидел и вспоминал в строгом порядке все, что ему сообщили, что было в документах и на снимках. В результате сократил и сжал всю информацию до размера мобильного файла, который можно постоянно носить в памяти, пересматривать и проверять на достоверность и логику. Получилось следующее. 50 с лишним лет назад в поселке Воронежской области родилось не слишком человекообразное существо. Глеб Соломонов. Он учился в школе и даже в каком-то училище. Поселковые дети дразнили его из-за специфической внешности, неспособности ни к наукам, ни к спорту, ни к дружбе. Педиатры и психиатры проверяли на умственную отсталость, поскольку учителя считали, что ему тяжело учиться в обычной школе. Решили все же, что его IQ в пределах мыслящего существа. Самый низкий показатель интеллекта в мире – 46 баллов, самый высокий – 230, а у Глеба Соломонова – целых 52. «Как же они все лоханулись», – заметил Сергей. «Так пропустить в будущее одного из самых опасных людей из всех, кого я знаю. А я знаю многих. Тупой мальчик Соломонов стал почти неуловимым преступником по кличке Соломон. Уникальное ничтожество. Алчный и жестокий извращенец. И создатель едва ли не самых непостижимых криминальных проектов». Да, те детские специалисты не заметили главного в будущем Соломоне. Он так ненавидел всех, кто умнее, красивее, физически сильнее и богаче, чем он, что придумал почти безошибочную систему порабощения этих, которые лучше. С помощью опытных грабителей и убийц создавал огромное, постоянно растущее состояние. С помощью больших денег вербовал лучших хакеров и айтишников, которые приумножали богатство. С помощью одних преступников убирал предыдущих, которые слишком много знали, и формировал профессиональную вооруженную охрану, банду. И вся армия его рабов служила главной цели Соломона – отнимать бизнес, состояние и жизни у людей, которые теоретически были способны бегать по улицам того поселка и дразнить одного ущербного ребенка, который и вырос физически слабым, неспособным к просвещению и нормальным человеческим отношениям. Но ненависть заменила ему тот чертов интеллект, которым так кичатся все эти крутые и в конечном итоге беспомощные и ничем не защищенные люди. Отдельная и самая обильная категория подчиненных Соломоном деятелей – это следователи, судьи, прокуроры, чиновники и просто те, которые могут пригодиться. Этих он держит в повиновении с помощью компромата и шантажа, материал для которого неустанно лепят его программисты. Тем и объясняется неуловимость и безнаказанность Соломона. После самых тяжких преступлений его сразу выводят из списка подозреваемых и создают алиби, подтвержденное многими свидетелями из той же обоймы. Самый страшный для себя момент Денис оттягивал как мог. У него в смартфоне было два фото, которые сбросил ему Сергей. Это те самые жуткие доказательства, которых он так боялся. На одном снимке – кусочки из видео Томилина. Эпизод сексуальных забав жены Веры. В кадре выделен и обведен крошечный фрагмент. У стены стоит человек в темном костюме и всем своим существом впитывает то, что видит. То есть Веру с каким-то голым мужиком. Этот созерцатель у стены и есть Соломон. С его белым, плоским лицом уже работали самые сильные специалисты. Рассмотрели и подтвердили по всем деталям. Второй снимок с камеры во дворе офиса. Никита Степанов, зам Дениса, выходит из здания с плюгавым типом. У типа белое плоское лицо. Это их новый инвестор, Петр Петрович Петров. Это и есть Соломон. И как убедились следователи, теперь он Петр Петрович Петров по паспорту, который справил себе после отсидки. Да, Соломона удалось посадить по делу о создании и распространении детского порно. Как сказал Земцов, не смогли взять его за многолетний труд, посадили за хобби. Освободили условно-досрочно по состоянию здоровья. Адвокат Павел Григорьев, он же автор иска Веры против Дениса, который якобы силой увез Марину из такой замечательной клиники, какую она выбрала для дочери. Вот какое днище видит перед собой Денис. И ему кажется, что пропало все: человечность, профессионализм, ответственность перед будущим. Он не представляет себе, как с таким знанием можно подняться и куда-то шагнуть. И все же он должен уточнить. Денис набрал номер Никиты Степанова. «Ты на работе, Никита? Мы не могли бы сейчас встретиться? У меня в отеле». «Да, это срочно». «Хорошо. Знаешь, я не один день собирался с тобой поговорить. Не хватало решимости. Но ты, кажется, уже о чем-то в курсе. Еду».